Волшебная палочка 2. Девочка Света идет по лесу и собирает грибы. Только они не собираются. Видит Света, лежит какая-то палочка. А это волшебная палочка. Света подбирает ее и сразу находит белый, потом еще один. Еще. И ни одного червяка. Это, конечно, действует волшебство. Света улыбается и вспоминает отца. Есть у Светы отец, капитан дальнего плавания. Эх, думает Света, если бы сейчас папа был со мной. И только она так подумала, смотрит, папа рядом идет в морской форме. Света, конечно, довольна, а папа не очень. Ведь он должен быть сейчас на корабле. Положение серьезное. В океане шторм, огромные волны швыряют корабль то вправо, то влево, а капитан по лесу гуляет. Так что думает он не о грибах, а о том, какую команду отдать – право руля, лево или полный вперед. А девочка хочет, чтобы папа сам нашел какой-нибудь гриб. «Возьми мою палочку», – говорит, – «подними ветку». Капитан берет палочку и оказывается на капитанском мостике. Но уже поздно. Никакие команды не спасут корабль. Ни прав руля, ни лев руля, ни полный вперед. Гигантские волны вот-вот потопят корабль, и все же капитан не падает духом. Он грозит кулаком бушующему океану, а в кулаке-то волшебная палочка, и океан, естественно, тут же успокаивается. А Света в лесу больше ни одного гриба найти не может. Это понятно, лес-то не грибной.